Продолжение следует. Примечание к части. Бета найдена. Бичина. Мор тут был. Глава 9. Долги. С момента битвы против архидемона минуло полгода. Эти полгода я был постоянно занят. Добравшись до дома, я сразу принялся лечить себя. Система показывала кучу негативных эффектов, которые пришлось снимать в течение месяца. Потом пришлось перековать жезл. Я был уверен в том, что мой жезл выдержит одного архидемона, но мало ли, нужные материалы искал долго и многое так и не нашел. Искал я в основном черный обсидиан фраи, но много отыскать не удалось. Именно этот обсидиан лучше всего использовать для удержания нематериальных объектов. Часть я нашел, часть купил. Именно на него ушла большая часть заработанных мною денег, я даже взял в долг немалую сумму ради этой покупки. Остальная часть жезла, который уже походил на посох, была сделана из белого золота и черных алмазов. Получившийся инструмент был превосходным. Длиною примерно в метр, весь черный, сделанный из сплавленных вместе черных алмазов и черного обсидиана фраи. Верхушку жезла венчал особо крупный черный бриллиант. Я хотел сделать его еще мощнее, но чувствовал, что еще не скоро такую мощь потяну. В таком деле, как магия, торопиться не следует. Также я захотел провести обряд полного подчинения, но понял, что силушки пока что не хватает. Этот обряд позволил бы мне пользоваться силой подчиненного архидемона. Я бы мог вызвать его из жезла на поле битвы, и он бы подчинялся мне, но сил на такое пока что не хватает. Максимум, что мне сейчас светит, это большое количество маны, производимое узником. Теперь мне предстояло отрабатывать деньги, взятые в долг у Эна. Он единственный человек, который имел достаточно большой капитал. Хотя магу никто бы не отказал дать в долг, но только Эн имел нужную сумму целиком. Городской Эн был нормальным мужиком, для своего времени. На мой взгляд, слишком набожный, но тут почти все такие. Даже я начал верить в богов. Точнее, я знаю, что они существуют, ведь как и у любого мага Шумера, я имею контракт с Мардуком двуглавым топором. Я могу призвать все его эмблемы и некоторое время использовать их мощь. Другое дело, что если усомнюсь хоть на секунду, то рискую сдохнуть от перегруза божественной силы. Вот почему я не рискнул призвать на помощь боевые эмблемы в битве с архидемоном, особенно первую, а от других пользы мало. Так что теперь я пашу как проклятый, исцеляя раненых и больных, продавая различные артефакты, вызывая дожди и разгоняя песчаные бури. Не так уж и часто они случаются, но все же. Я изучал метеомагию долго. Это было трудно. Система не хотела автоматически изучать заклинания этой дисциплины. Только после самостоятельного освоения нового заклинания система предлагала изучить его. Так я смог изучить парочку заклинаний метеомагии. Перемещение облаков ур 34 часа 45 минут, дождь ур 35 часов 12 минут, снегопад ур 34,67. Теперь я понимаю, что означает тяжкий магический труд, а ведь остальные маги корпят над свитками еще больше. Мое уважение к магистрам и архимагам выросло во 100 крат. Какие же титанические усилия они прилагают для достижения того, что я достиг за 11 лет. Пожалуй, я не хочу это узнавать. Когда пришло время выплачивать долг, городской Эн заявил, что в уплату ему не нужны деньги. Этот уп, нехороший человек не захотел взять мои деньги, которые я накопил, продавая свое искусство. Он сказал, что я должен поработать на благо Шумера. Я начал проводить обряды изгнания соли, вызывал дожди и разгонял тучи. Но ему этого было мало. Этот пода, плохой человек, заставил меня изучить заклинание снегопад для того, чтобы побаловать жителей города. Побаловать, сука. Я 3 месяца изучал это заклинание. 3. После каждого применения я был выжат как лимон, и это несмотря на огромный резерв маны. Потеря маны при использовании снегопада была чудовищна. Я бы мог вызвать не самый слабый адский град 3 раза вместо хиленького снегопада. Теперь я знаю, на что потрачу все деньги, что Эн не взял. Я найму убийц. Когда они закончат свое дело, я призову призрака Эна и засуну его в посох. После устроенного мной снегопада, Эна стали уважать. Дескать, смотрите, какой у меня маг, не хуже, чем у императора. Не только в Вавилоне теперь идет снег, но и вы можете узреть эдакое чудо. Народ сразу начал восхвалять Эна. Попытались и мне высказать уважение, да только не получилось. Люди шарахались, едва меня увидев, ведь вид ходячего мертвеца многих напугает, а именно так я выглядел после этого снегопада. Мардук, за что ты так со мной? Прямо сейчас я двигался по направлению к дворцу Ина. Я опять взял с собой все мои деньги, может сейчас согласиться на откуп. Я уже давно не отрабатываю Илькум. Плачу каждый месяц, сколько полагается магистру за откуп, и делаю спокойно свои дела. Отрабатываю долги. Просто зашибись, поменял гречневую кашу на овсяную. Сейчас я все свободное время посвящаю медитации. Проанализировав бой с архидемоном, я пришел к выводу, что недостаточно хорошо себя контролирую. Я делал много необдуманных шагов во время битвы, а ярость первостихии вообще снесла мне башню. Теперь я медитирую гораздо дольше, заодно прокачивая магию духа. Дойдя до дворца Ина, я легко прошел внутрь. Стража знает меня и не рискнет остановить, особенно сейчас. Видать, хозяин им приказал не задерживать меня, знает, что мое настроение опасно близко к отметке «Отправлю всех к Ришкигаль». Если он опять сейчас попросит вызвать дождь или снег, он труп. Я прошел в комнату для гостей. В этом дворце была целая куча рабов. Один из них подошел ко мне и сказал: «Почтенный господин велел вам передать, что он скоро придет и просит вас, почтенный Абгаль, подождать». Явно с волнением произнес раб. «А в чем дело?» «Ни в чем, то есть я не знаю». «Врешь». Аура выдавала раба полностью. «Почему ты врешь мне?» Раб попятился. Я тем временем встал и медленно приближался к нему. Хоть он был почти на две головы выше меня, от него несло страхом. «Что случилось? Где Эн?» Раб не отвечал, так что я просто ворвался в его мысли и увидел все сам. Чрево Тиамат и ее военачальника Кингу, рабы грохнули Эна. Он ни с того ни сего достал меч и убил одного раба, потом зарезал второго. Рабы и не думали шевелиться, но когда Эн прикончил собственного охранника, они занервничали. Эн начал бормотать какую-то белиберду, в которой рабы услышали отец Дагонна, потом опять начал бормотать всякую фигню. Для них это была бессмыслица, я же понял, на каком языке он говорил. Наксотх, язык демонов Лэнга. Перестав смотреть его воспоминания, я приказал рабу собрать всех остальных возле трупа Эна. Он бы и рад сопротивляться, да только мой приказ не сможет оспорить и маг, не то что раб. Тем временем я вышел к страже и сказал предельно серьезно: «Позови Лугаля, а ты топай за мной». Зайдя в комнату, где лежал мертвый Эн, стражник побледнел и повернулся ко мне. «Кто?» – спросил он. «Рабы». Его лицо тут же перекосилось от злобы. Он посмотрел на рабов, те поежились. Наказание как рабов, так и стражников ожидало суровое. Так, что я поспешил остудить горячие головы. «Никто из вас не виноват, Эн предатель. Я и Лугаль разберемся в этом». Ровно через час пришли отец с братом и также офигели, точнее офигел брат, отец был в ярости. «Что здесь случилось?» – спросил он у стражника. «Дай лучше я отвечу». Перехватил слово у стремительно начавшего бледнеть стражника Эна. «Я рассказал отцу все, что думаю про Эна, а точнее то, что либо он предатель, либо ему затуманили разум. Мы решили провести сеанс спиритизма, вызвав его дух. Я не стал совершать какие-то приготовления, и так сойдет. Мне хватит сил призвать призрак недавно умершего человека без церемоний и ритуалов. Я просто вытянул руки вперед и произнес: «Я вызываю и заклинаю тебя, дух, приди и говори со мной. Твоим именем, Лумба Шумур, твоей костью, своей властью спирита и некроманта я вызываю и заклинаю тебя, дух». Эн выглядел так же, как и при жизни, за исключением последних минут. Его взгляд был осмысленным, он явно понимал, что произошло. «Что произошло?» Ни медля ни секунды спросил я, и он начал рассказывать. А дело было так. Наш многоуважаемый уже мертвый Эн купил у торговца вином особый сорт этого напитка, и, как несложно догадаться, перед тем, как вызвать меня к себе, выпил его. Сразу же после выпитого, он потерял контроль над телом. Дальше я все видел. Кем был тот торговец? Старый друг, бродячий торговец из Такимит, я частенько покупал у него вино для себя, и похуже для стражников моего дворца. Его зовут Ехтан. Сейчас он находится в трактире «Пьяный кудесник». В ту же секунду на брата напал один из стражников Эна. Он попытался пырнуть его копьем, но не преуспел. Я сделал движение кистью, и все стражники повисли в воздухе. Посмотрев на них истинным зрением, я увидел, что они одурманены. Эн к этому времени исчез, видимо, боится меня. «Правильно делает», — Смерть не значит избавление от проблем, особенно от такой проблемы, как я. Теперь мне придется поговорить с этим Ехтоном. Отец, пошли за ним людей, а я пока приведу в чувство этих бедолаг. Когда я закончил, отцу доложили, что никого не нашли в том трактире. Нет, торговец вином там был, но к этому времени он уже ушел. Я попытался найти что-нибудь, что могло бы принадлежать ему. Хочу сделать вольт и оборвать его жизнь, но, видимо, не судьба. У Эна, бывшего Эна, таких предметов не было. Ясно одно, тот тип маг или, по крайней мере, алхимик. Но какой ему резон убивать Эна? Один плюс в этой ситуации, мне не придется теперь работать, и деньги останутся при мне. Продолжение следует. Примечание к части. Бета, дело за тобой. Не совершай те же ошибки, что и в прошлый раз. Отбичина. Глава 10. Могущество. Беззаконие. Вот, что воцарилось в городе после смерти Эна. Правда, ненадолго, ровно неделю варье и прочие криминальные элементы промышляли грабежами и творили прочие непотребства. Ровно до того момента, как отец взял правление городом в свои руки. Отец ждал решения императора, и как только пришел ответ из Вавилона, он выдал мне карт-бланш, что позволило нам развернуться на полную. До прибытия нового Эна, нам разрешалось наводить порядок по своему усмотрению. Я быстро нашел парочку воров, подчинил их, и они вывели меня на остальных. Так я продолжил искать всех преступников в городе. Читать память обычного человека для меня так же естественно, как дышать. На это дело я даже ману практически не трачу. С каждым днем я совершенствую этот навык. Вначале я должен был сконцентрироваться на человека, прилагая титанические усилия, мне открывались некоторые образы из его памяти. Сейчас же я слышу мысли, как длительные и ясные образы настоящего и прошлого моего собеседника. Скрыть от меня истинные намерения не сможет ни мастер, ни даже магистры. Прямо сейчас я со стражей направлялся к логову одной шайки разбойников, что обитали за пару километров от города. Это последняя крупная банда, что появилась аккурат после смерти Эна. Вышел я на них совсем недавно, и что-то подсказывает мне, что они связаны с его трагической кончиной. Сначала я хотел посмотреть будущее, но вовремя одернул себя. Смотреть далеко трудно, да и не очень хорошо я себя контролирую для этого. Кто знает, что я увижу. Вот на несколько минут это запросто, но дальше я не стану. К лагерю мы подошли к полуночи. Вся стража была снабжена амулетами, позволяющие видеть в темноте. Мне же этого не требовалось. Я имел кучу способов увидеть сокрытые мраком, тьмой или ночью. В этом плюс мага широкого профиля. Может, я и не могу уничтожить все живое в радиусе километра за секунду, как архимаг Арза, но я всегда найду множество путей решения возникшей проблемы. Я не скован в выборе, могу убить, подчинить, вызвать духа, поднять мертвеца, вылечить человека. Могу выполнить работу своими или чужими руками. И все это я могу сделать несколькими разными способами. Уже на подходе я чувствовал магию на стоянке бандитов. Их лагерь был разбит под землей, но имел выход на поверхность. Брат предложил обрушить землю им на голову, и я хотел поддержать его, но отец приказал взять лидера живьем для допроса. Пришлось подчиниться Лугалю. По моей команде убиваем тех, что снаружи, потом ты, Архаон, полезешь внутрь. Тебя прикроет брат и самые опытные из стражей. Отец обрисовал план до конца, закончив диалог фразой: понял, готов к атаке. Заняв позицию, отец дал страже команду начинать. Моя помощь не потребовалась. 80 метательных копий сверкнули в ночной темноте и мгновенно убили всех тех, кто стоял на дежурстве. Я, окруженный стражей, подошел ко входу. Мне удалось услышать мысли тех, кто был под землей, я даже слышал их сердцебиение. Дисциплина ясновидения и телепатия позволяют не только управлять разумом и смотреть в будущее, но также усиливают зрение и слух. К примеру, заклинание этой дисциплины «Ясный взор» позволяет волшебнику узреть то, что было скрыто от обычного взора. С помощью данной магии можно узреть различные ловушки, потайные двери или нечто иное, что другие стремились сохранить в тайне. Обычно его используют посредством магии слова, но я могу применить ее усилием воли. Преимущество того, что я изучаю эту дисциплину не посредством магии слова. Вообще шумеры разделяли магию разума и ясновидение и телепатия. Система же складывала все заклинания обеих дисциплин в последнюю категорию. Они были схожи, просто первая позволяла управлять чужим разумом, а вторая своим. Да и методы были схожи, хотя были и кардинальные отличия, но систему мне не понять. Итак, ощутив под 5 метрами земли людей, я просто проткнул их копьями, что выросли из потолка над их головами. Геокинезом я создал спиральную лестницу прямо в тоннель под нами. После того, как стража спустилась и заняла оборону, я спустился вслед за ними. Брат прикрывал меня щитом, мы пошли по направлению к целям. Я все яснее ощущал магию. С каждым шагом мы приближались к цели, и коридоры вокруг нас становились все шире и шире. В конце концов мы вышли в просторный зал. В нем была почти сотня человек, которые поклонялись идолу Анубиса, а возглавлял их лич. От него веяло силой, но меня этим уже не удивить, хотя бдительности терять не надо. Нас было 40, остальные остались на поверхности. Брат посмотрел на меня и спросил, что делать будем? Ты командир, тебе и решать. К этому времени культисты или кем они там были повернулись к нам и потянулись за оружием. Лич, что выглядел как мертвец, чья нижняя половина тела окутана тканью, пролевитировал несколько метров вперед и начал вещать. Вы вторглись в наш храм, за это вы умрете. С каких пор лич занимается грабежом, тебе нечем прокормить себя? С издевкой спросил брат. Продолжая его изучать, мне не понравились символы на его одеянии. Высший жрец Анубиса и Стакимит. Примерно тот же уровень, что у магистра некроманта. Его люди мне тоже не понравились, ибо они были одурманены. Убить их, мага взять живым. Мертвецким голосом приказал лич. Отойти на 3 шага назад и построиться в шеренгу. Скомандовал брат. Солдаты выполнили приказ. Тем самым мы полностью заблокировали коридор, и теперь мы прикрыты с тыла. Щиты солдат я лично зачаровывал так, что и они теперь имеют пару фокусов. Я хотел еще накинуть массовые защиты, но не владел таковыми сейчас так, что я сделал другой ход. Использовав на личе заклинание внутренний кокон, оформленное в виде полупрозрачной энергетической сферы, которая окружает какой-либо объект и не дает ему покинуть пределы данной импровизированной тюрьмы. Сама сфера не выпускает из себя ничего, кроме света. Это дало нам время разобраться с шестерками. Я не стал прятаться за спинами солдат, а просто прыгнул в центр прущих на нас культистов и активировал энергетическую волну. Гигантская невидимая волна энергии превратила все вокруг меня в пыль. Почти все культисты сдохли разом. Остальных я не стал трогать, с ними разберутся. Мой путь пролегал к жрецу Анубиса. Лич пытался выбраться из внутреннего кокона и даже почти сломал его, но видя мое приближение, он вскинул руки и Анубис ожил. Это был голем, как я сразу не догадался. Он пошел прямо на меня. Ждать я не стал, атаковал его дематериализующим копьем. Защитные рисунки или руны, что были выгравированы на нем, вспыхнули и поглотили мой удар. Тут же освободился и лич, сходу атаковал меня кислотным копьем и сразу же добавил парочку огненных. Все его заклинания были мной отражены. Мы еще несколько минут швырялись заклинаниями друг в друга, и надо признать, он был довольно хорош, почти так же, как и я. Защищаясь от его атак и атак голема, я ждал удобного случая. Когда солдаты закончили убивать культистов, брат отдал приказ отвлечь голема. Не будь тут солдат, я бы стер в порошок этого лича, но из-за брата и остальных, массовые заклинания и кинезисы мне недоступны. Даже геокинез не мог использовать, ведь он постоянно летал. Откуда у него столько маны? Как только голем отвлекся от меня, я принялся методично вскрывать защиты жреца. Я не хотел затягивать схватку. Мана подходила к концу, а жезл я не доставал. За время боя мне стало понятно, что филактерия лича – это его собственный жезл. Для атаки звуковым резонансом я встал так, чтобы видеть и лича, и голема. Голем отлетел к стене зала, а вот лич атаку отразил, но мощная телекинетическая волна отправила его вслед за своей игрушкой. Я мгновенно телепортировался к личу. Точным ударом сломал его руку и перехватил жезл, а потом уничтожил его. Лич умер сразу, а его душу я заключил в свой жезл. Плюс 6176 опыта. Плюс 3245 опыта. Врагов тут больше не было. Я смотрел в недалекое будущее и видел, что боев и смертей сегодня больше не будет. Посмотрев на голема, я увидел, что в нем нет больше ни капельки маны. Видимо, ману он тянул из жреца напрямую. Дерьмовый у него был голем. Те, что стерегут мой дом, будут выполнять мои приказы, даже если я умру. Брат, надо осмотреть тут все. Пошли солдата наверх, пусть доложит, что врагов тут больше нет. Отец явился, и 5 минут не прошло. Его аура излучала счастье, а вот его лицо не выражало совершенно ничего, кирпич кирпичом. Вы хорошо справились, но могли оставить хоть одного в живых для допроса. Не волнуйся, до мая я проведу обряд полного подчинения, и узнаю все, что знал этот лич. Поспешил успокоить его, дав знать, что его душа запечатана в жезле. Потом мы еще долго осматривали логово культистов. Я поднял парочку мертвецов, поспрашивал их, но не получил нужные ответы. Эти люди были не при делах, их одурманили и использовали как рабов. Зато я взял книгу мертвого лича. Использовать ее я не собираюсь. Такое рискнет сделать только самый ушибленный на голову идиот, но парочку идей я перепишу на пергамент, а потом сожгу ее. Обычно чужие книги вообще не трогают. Уничтожать их осмелится только идиот или человек, нашедший безопасный способ сделать это. Домой мы добрались быстро. Я просто открыл портал. Магию пространства я изучал усердно, хоть и не давалась она мне совсем уж легко. Мне хочется побыстрее изучить перемещение между мирами и свалить отсюда, хотя сначала выполню все поставленные перед собой задачи. Стать архимагом, изучить все длани, стать истинно бессмертным. А пока, что можно и нужно дальше совершенствоваться в искусстве. Дома, проведя обряд полного подчинения над душой лича, я подтвердил свои опасения. Император затеял очередную войнушку с Такимит. Такое случается время от времени, чтобы армия не забыла, как надо сражаться. Вообще Шумер воюет постоянно, где-нибудь вдалеке от родины, но нужны и крупные стычки, чтобы молодняк опыта поднабрался. Так отец сказал. Конкретно этот лич был послан, чтобы ослабить Шумер перед атакой. К счастью, место для диверсии он выбрал неудачное. Как назло, к нам пришел императорский гонец. Мир этому дому. И тебе мир. Проходи внутрь дома, выпей с нами и расскажи, с чем ты пришел к нам. Поприветствовал я гонца, хотя и так знал, что будет сказано. Гонец прошел в дом и сел за стол. Я подал ему кубок с вином. Он утолил жажду и сказал: «По велению императора Энмеркара, да будь он жив, цел, здрав, Абгалярхаон, магистр гильдии магов Великого Шумера, должен явиться в Вавилон для подготовки к боевым действиям против врагов империи». «Ясно, я пойду сейчас же. Кто-нибудь из архимагов там будет?» «Да, почтенный магистр, правда, я не знаю, кто именно». «Отлично, просто блеск, эта война все, что мне не хватало, хотя есть возможность отличиться и стать архимагом. Появится также возможность разжиться новыми душами и обучиться их знаниям». Продолжение следует. Примечание к части. Бичина. Глава 11. Подготовка к войне. Перед отбытием из дома я составил завещание. Кто знает, как все обернется. Может, я встречу более сильного противника или какого-нибудь специалиста боевой магии, и на том моя песенка будет спета. Захотел посмотреть в будущее и узнать ответы, но ожидаемо насчет себя ничего не увидел. Значит, в рядах противника будут видящие, и может быть даже сильнее меня. Я в принципе уже сейчас тяну на архимага. Вложу все свободные очки в интеллект, и результат достигнут, но я не буду этого делать. Так я лишь докажу, что я и вправду черный маг, что жажда силы для меня превыше всего, и неважно, каким путями я ее достигну. Лучше уж доберусь сам до уровня архимага, и вот тогда все вложу в интеллект, вот умора будет. Дом я оставил семье, точнее брату. Я купил себе отдельный дом на деньги, которыми хотел откупиться от Ина. Точнее, купил участок, а дом мне построили парочка магов из Ковенанта строителей, а я навешал на дом кучу защит. Эти телекинетики на постройке домов собаку съели. Брат на войну не пойдет. Отец говорит, что сам он будет, как-никак лугаль, но вот брата порекомендовал на пост начальника стражи города. Понять его можно. Если мы умрем, то должен остаться наследник рода. Я не могу нарушить приказ императора, также отказаться не может и отец. Значит, брат единственный, кто останется дома. Он принял эту весть с грустью и пониманием. Как только запасся провизией, зельями и прочим полезным снаряжением, я открыл портал до Вавилона. Здесь все было так же, как и в прошлый раз, только люди суетились. Видно, что идут приготовления к войне. Город был переполнен магами. Куда ни посмотри, увидишь подмастерья или мастера, а то и целого магистра. Интересно, кто из архимагов придет. По идее должны все, но пес их знает. Алкиалал будет точно и Криол старший тоже. Естественно, будет и верховный маг в шрубках. А вот насчет Арзы по прозвищу Хана всему живому и архимага Безеля я не уверен. Хотя, конечно, хочется увидеть совместный удар пяти архимагов. Я направился сразу в башню магов, будто если я приду раньше, то и война раньше закончится. Намерения мои были просты. Найти Алкилала, расспросить более подробно о деталях этой войны и понять, чем заняться дальше. Я достал переговорное зеркало и быстро связался с учителем. Мы условились встретиться в одной таверне, в которой обычно зависают все состоятельные маги и аристократы. Когда я вошел, учитель уже был на месте. Мы поздоровались, поговорили о том о сем, я похвастался достижениями, но не рассказал про поверженного архидемона, а потом перешли к серьезным темам. «Как ты думаешь, из-за чего начнется эта война?» — голосом профессора спросил Алкилал. «Просто еще одна крупная стычка. Такие каждые 20-30 лет происходят. Отец говорил, чтобы молодняк опыта набрался. Правильно, но не только это. Думай своей головой. Я же учил тебя самому двигаться вперед, а не быть ведомым. Хватит слушать других, думай сам и анализируй», — сказал Алкилал, в конце чуть не срываясь на крик. Ответ у меня уже был. Еще до мая я связал воедино одурманивание Эна и Лича в лагере разбойников. Этих одурманенных я также связал с той нежитью, с которой встретился 4 года назад. Их аура была чем-то схожа. Отсюда я протянул нити к некромантам пустыни. Итогом стало то, что Такимит имеет с ними связь, либо их пытаются подставить и натравить на нас. Об этом я и поведал учителю. Не ты единственный имел дело с одурманенными. В последнее время таких много встречалось. Самое главное, что их нельзя расколдовать. Пытались, но кончилось все плохо. Смерть — самое лучшее, что с ними происходило. Фараон пытался решить дело миром, но Энмеркар не захотел слушать его доводы, наверное, знает что-то, что не знаем мы, и не хочет делиться знанием. Теперь выбираем поле битвы. Когда выступаем? Ты не выступаешь. Ошарашил меня учитель. Что? Что слышал? Или ты стал глухим, мальчишка? Издеваясь, спросил Алкилал. Но я готов. Я магистр и могу сражаться, я сильнее многих. Чрево Тиамат, да я единственный кто. Кто что? Ничего, забудь. Чуть не выдал свой козырь, оказывается, я еще ведусь на провокации. Надо лучше контролировать эмоции, иначе все закончится плохо. Для тебя будет другое, не менее важное задание. Продолжил свою речь абсолютно спокойный учитель. И что же, делая вид, что мне скучно, спросил я. Ты и еще 5 магистров должны будете убить одного архимага, до того, как начнется битва. Кого? Верховного жреца Анубиса, Нигатхата. Сказав это, он вогнал меня в ступор. Все слышали об этом некроманте. Он тоже лич, да только необычный. Выглядит прямо как при жизни. Ему около 300 лет, и он чрезвычайно опасен. Вы должны убить его до конца недели, до того, как он поднимет армию нежити. Я в принципе понял, что к чему. Дело в богах. Если каждый шумерский маг считается жрецом Мардука, но по факту не очень и выполняет его функции, то вот нынешние египетские маги совсем наоборот. Они делают все для того, чтобы при случае боги благоволили им. Такая вот у них магия. И этот маг собирается поднять армию нежити как раз к концу недели. У них сейчас вроде праздник. Ты так и не ответил на мой вопрос. Когда я выступаю? Не спеши, сначала наведайся к Шрукаху. Он желает тебя видеть. С чего бы? Удивился я. Узнаешь, когда увидишь его. Что, он тебе не сказал? Ухмыльнулся я. Заткнись, мальчишка, иди уже, пока я не надрал тебе уши. Я чуть машинально не поднял руки к ушам. Это было очень больно. Ладно, даст Мардук, еще свидимся, учитель. В ответ я не услышал ничего. Дворец Шурукаха в Вавилоне был поистине величественен, а количество слуг поражало воображение. Я ждал его владельца недолго. Верховный не задержал меня. Он лишь назвал имена тех, кто пойдет со мной мочить лича. Представил 5 магистров, 3 из которых были боевиками, в том числе и знаменитый Гишбар. Еще один был некромантом, а последний, точнее последняя, была целительницей. Я же в группе занимал роль транспорта и резерв на случай выбывания кого-либо. В смысле, я могу открывать порталы на дальние расстояния, и моя широкая специализация позволяет это. Вот такая солянка для атаки на верховного жреца Анубиса. Вообще меня удивляло, что шумеры не признают других богов. Вроде знают об их существовании, но все равно своих называют истинными. Еще факт, они не признают, что Анубис и Нергал один и тот же бог. Хотя голос разума должен подсказывать, что боги из разных пантеонов не станут враждовать только если это одни и те же боги. Элементарно, Ватсон. При всем магическом великолепии и понимании устройства мира, шумеры все же дикари. Они верят, что грецкий орех делает человека умнее, соответственно его могут есть только аристократы. Кошек они считают священными животными. Я хотел купить кота, но сумма в 6 секлей золотом меня переубедила. Хотя кошек можно использовать при лечении, но я здраво рассудил, что жизнь человека не стоит столько. Я вообще шумер или еврей. Через 2 дня, к назначенному сроку все собрались в условленное место. Все были подготовлены так, что я просто открыл портал в нужное место. Это была пустыня, недалеко от храма Анубиса, место, где и находится сейчас Нигрдхат. Все помнят план? Спросил командир группы. Не понимаю, зачем спрашивать, если плана как такового и нет. Просто ворваться и поубивать всех. Расчет идет на то, что все опытные некроманты сейчас готовятся к войне и внутри кроме цели никого нет. Весь план состоит в том, чтобы добраться до цели в полном составе. Продолжение следует. Примечание к части. Бичина. Глава 12. Начало войны. До храма мы добрались быстро. Он был расположен посреди маленького городка, который представлял собой лишь преддверие храма и место, где можно купить амулеты и разную другую мелочевку. Сам храм был в форме небольшой пирамиды, вход которой охранялся 2 статуями Анубиса. Помня свой прошлый опыт, я взглянул на статуи истинным зрением, но тревога оказалась ложной. Это были обычные статуи. Мы прошли внутрь храма. Впереди был длинный коридор, вдоль которого также были расставлены статуи, всего лишь статуи. Ни ловушек, ни других магов, да вообще никого мы на своем пути не встречали. Это было странно. Я, конечно, ожидал, что тут будет пусто, но хоть один страж или голем должен был присутствовать. В конце тоннеля был зал в форме треугольника. В противоположном конце зала стоял трон, на котором восседал Нигрдхат, архидемон Нигрдхат. Он выглядел не так, как его описывали. Скорее он был больше похож на экмумию, но я сразу понял, что передо мной архидемон, как это понял бы и любой другой. Вся его давящая демоническая сила опустилась на нас, в тот же миг, как мы вступили в зал. Мы сразу сообразили, что он больше не лич, а нечто большее. Кто-нибудь на нашем месте усрался бы от страха, но не мы. Ни секунды ни медля архидемон нежить был атакован. Боевики прекрасно знали атакующий аспект демонологии и не поскупились на парочку стрел и копий Мардука. Демон даже не встал с трона, лишь со скучающим видом выставил руку вперед и заклинания просто развеялись. Он определенно сильнее Иешталькаса. Отличная возможность проверить работу длани Мардука. «Длань Мардука», — сказал я и, ничего не произошло. Вообще ничего. Как так? Этого не. В ту же секунду я понял, в чем проблема. Для длани нужны несколько условий, которые были мной соблюдены, но сама длань представляет собой концентрат, сплав демонологии и магии света. Для магии нужна вера. Я верил, что длань Мардука сработает, но для магии нужно еще соблюдать условия, и одно условие было нарушено. Я маг тьмы, и не могу концентрировать свою ману в свет. Проблема. Ты что сдурел, мальчишка? Атакуй его. Не теряй голову от страха, иначе мы все умрем. Крикнул Гишбар в мою сторону. Чрево Тиамат, он же не знает, что у меня в жезле сидит душа архидемона. Он думает, что я просто испугался. От этой мысли я начал злиться. Да чтоб меня считали трусом и слабаком. Меня Архаона, сына Архана, победителя Иешталькаса, магистра демонологии. Да чтобы я боялся этой пародии на Келтузада. Никогда такому не бывать. Я убью этого архидемона, как убил прежнего. Тем более, что я сейчас сильнее, да при поддержке магистров. Отвлеките его на несколько секунд, мне нужно немного времени, иначе мы все здесь поляжем. Ничто вас не спасет от меня, ни ваш Мардук, ни любой другой бог вас не спасут, ваши души пополнит Талькуту. Чей Талькуту? Спросил один боевик в надежде потянуть время, но демон вместо ответа атаковал. От Нигрдхата во все стороны пошла волна темно-зеленой энергии, которая просто испаряла в пыль все, чего касалось. Я мгновенно использовал заклинание демонологии «Стена Аруда», желтый барьер огромной силы, который окружает определенную территорию от воздействия демонических существ. Этого достаточно, чтобы минуту-две защититься от воздействия силы архидемона. Я не смог окружить огромное пространство, но все же накрыл всех своих соратников. «Архаон, о какой длани ты говорил?» уцепился за слово Гешбар в надежде на спасение. Я пленил душу архидемона полгода назад и выучил длань Мардука, но из-за того, что я маг тьмы, не могу ее использовать. Для этой длани нужен свет. Чертов свет. Они поверили. Трудно не верить, когда читаешь ауру собеседника и не видишь ни капли лжи. Они впечатлились. Трудно остаться равнодушным, когда 20-летний магистр убивает архидемона. Тем временем я продолжил. Если выиграете мне немного времени, я и этого ублюдка убью. У тебя есть план? Если да, то я тебя слушаю. Опять взял слово Гешбар. Слушайте. Я не успел поведать свой гениальный план, ибо храм затрясся, а потом превратился в пыль, которая тут же врезался в стену Аруда. К демонической силе добавилась еще и целая песчаная буря. Мой барьер стал тускнеть. Еще буквально несколько десяток секунд, и на нас обрушится вся сила мага-архидемона. «Да-а-а-а-а-а!» — воскликнул Нигатхат. «Мне больше не нужны эти костыли в виде заклинаний. Я вас убью одной лишь волей. Заткнись, ты просто еще один труп архидемона, на моем пути к величию». Барьер продолжал слабеть, и все накинули на себя доспехи Мардука за исключением целительницы. Так, что мне пришлось зачитать для нее еще один доспех. Маны, благодаря первому архидемону, у меня было много. Хоть какая-то польза от него, раз с дланью подвел. Да чего уже тут говорить, я сам себя загнал в угол и лишил двух дланей, но так нужно. Это часть плана. Когда рухнул барьер, некромант обратился к одной из эмблем Мардука, и время остановилось, точнее весь песок застыл. Тут же через него пролетела фигура архидемона и ударила Гешбара, отбросив его далеко, но сразу была атакована тремя копиями Мардука. Даже для архидемона это существенный урон. Нигатхат был ранен и даже откинут назад, однако его раны начали быстро исцеляться. Задержите его. Мне плевать как, но заставьте его отвлечься от моей позиции. Поняли тебя, некромант, что был с нами, прокричал слово ключ, и огромное пространство заволокло дымом. Этот дым, по идее, должен дезориентировать врага. Но кто знает, сработает ли это сейчас. Я в спешке стал чертить охранный круг. Надо подготовиться. То, что я собираюсь сейчас сделать, либо убьет меня, либо дарует победу. В любом случае, я умру, если ничего не сделаю. Закончив подготовку круга, я сразу же покинул его пределы. Надо бы сначала заманить к нему архидемона. Долго ждать не пришлось. Атака была стремительна. Черный луч прорезал дым и начал давить на одного боевика. Его доспехи выдерживали натиск демонического заклинания, пока, в направлении из которого шел поток тьмы, я ударил молнией, затем стрелой Мардука, и луч перестал бить. С невероятной скоростью лич архидемон напал на нас. Он швырял заклинания, бил кулаками, но мы держались. Я старался подвести его к кругу, и как только мне предоставился шанс, зашел в него. Однако лич не был глупцом, он прекрасно знал свойства охранного круга. Он не собирался атаковать меня, и просто переключился на других членов моей команды, но я не дал ему шанса это сделать. После первой стычки с архидемоном, я перековал сломанную цепь из кровавого железа, сделав ее сильнее и длиннее. Вот ей я сейчас и хлестнул архидемона. Ну же, подойди, раб, я приласкаю тебя еще чуток. Только идиот бы повелся на такую провокацию, идиот, ну и Нигратхат. Ожидаемо он захотел на меня напасть. Но круг делал свое дело, мешал ему сконцентрироваться на мне. Тем временем я продолжал его хлестать цепью, мои товарищи также не оставались в долгу, посылая в него заклятие за заклятием. Я ждал момент, когда демон отвлечется от меня, и вскоре шанс мне представился. Жрец-архидемон, устав терпеть нападки магистров, по-видимому, захотел преподать им урок, и повернулся ко мне спиной. Роковая ошибка. Еще немного, и он бы продавил круг своей волей, и тогда я бы проиграл. Но он отвлекся от меня, и в ту же секунду я использовал закрепление, чтобы парализовать его на несколько мгновений. В течение этого времени, моя цепь полностью оплела архидемона и начала раскаляться. «Ярость первостихии!» — прокричал я, и мои глаза наполнились тьмой. Цепь мгновенно побелела, а демон заорал. Его визг больно ударил по мозгам, но я умел защищаться от такого. А вот мои товарищи нет, и некромант упал замертво, как и еще один боевик. Я еще сильнее разозлился. Тьма начала сгущаться вокруг меня, окутывая мое тело саваном мрака. В то же время, татуировки на руках вспыхнули, и руки объяло бледно-голубым пламенем. Антидемонические татуировки работали на полную. Пламя с рук передалось по цепи, и демон уже ревел от боли. Его плоть буквально начала плавиться и слезать с костей. Оставшийся боевик и целительница захотели подойти и добить его, но я не позволил. «Не подходите. Лучше найдите Гешбара и помогите ему. Я сам справлюсь». Сказав это, я достал жезл и стал притягивать архидемона к себе. Встав напротив него, я сказал: «На колени». И демон подчинился, будучи не в состоянии оказать сопротивление моему ментальному приказу. Достав жезл и поднеся близко к его лицу, я улыбнулся.